Глава 52. Минадора, нахохлившись, сидела в экипаже и пыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь. Но пока ей это плохо удавалось. Матушка что-то причитала, расположившись напротив, и от этих горестных стенаний у девушки начинала раскалываться голова. «Да хватит уже! Будто приставился кто-то, ей-богу!» — проворчала Минадора заплетающимся языком. «Чего убиваться-то так?» «Молчи! Молчи, бесстыжие!» — всхлипнула Степанида Пантелеймоновна. «Так опозорить! Уму непостижимо! Все, не быть свадьбе! Что я Василию Гавриловичу скажу? Он ведь хороших вестей ждет!» «Скажите, что отказался жених. Что ж его силком под венец тащить?» Минадора икнула и растянула губы в довольной улыбке. «Пущай другую невесту ищут. А мы пока и без кавалеров обойдемся. Невелика потеря». «Ежели батюшка узнает, что ты устроила, то так осерчает, что никого не помилует. Ни тебя, ни меня!» Купчиха снова залилась горючими слезами. «Натворила дел. А расхлебывать кто будет? Я?» «Нечего было мне этого Павлушу подсовывать!» Зло воскликнула девушка, обмахиваясь веером. «Сказала, не люб он мне! Не пойду и все тут! Из-за других не силуйте, мучители!» Степанида Пантелеймоновна ухнула, хватаясь за сердце уже второй раз за день. «Ничего, батюшка с тобой поговорит, как приедет. Только ко мне за помощью не беги, я и бровью не поведу». «Обойдусь», — фыркнула Минадора, отворачиваясь. «Сама себе помощница». После этого разговора до самого дома они ехали молча. Лишь иногда это гнетущее молчание прерывали жалобные всхлипы Степаниды Пантелеймоновны. Минадора поднялась к себе в комнату и упала на кровать, раскинув руки. Все плыло перед глазами. Хотелось смеяться, и она, не выдержав, расхохоталась. «Эх, хорошо. Пока батюшка домой вернется, много воды утечет. Она не заметила, как уснула, довольно улыбаясь и причмокивая губами. Через минуту по комнате разлилось мягкое похрапывание, медленно превращаясь в звук хорошо отлаженного мотора. Проснулась Минадора от жажды. Пить хотелось неимоверно, и, поднявшись с кровати, она, покачиваясь, подошла к графину. Девушка поднесла его к губам, жадно напилась, а потом вдруг услышала тихий голос. «Минадора Васильевна! Минадора Васильевна!» Сначала она подумала, что ей показалось. Но когда увидела в окне чью-то голову, всполошилась. «Это еще кто? В девичьей покое, через окно!» «А ну прочь! Иначе слуг позову!» — рявкнула она, толкая незваного гостя. «Срамник!» И лишь в этот момент, когда Минадора увидела лицо мужчины, ее осенило. «Да это же сыщик!» Но было уже поздно. Бедняга взмахнул руками и полетел вниз, глядя на нее испуганными глазами. «Матерь Божья!» — прошептала девушка, вывалившись по пояс из окна. «Неужто в этот раз точно убила?» Она выскочила из комнаты, стараясь не шуметь, спустилась по лестнице и выскользнула во двор. Мужчина лежал в палисаднике, раскинув руки и ноги, а его широко раскрытые неподвижные глаза были устремлены в небо. «Мама!» Минадора закусила губу, испытывая все оттенки страха. «Ой, мамочки!» Девушка присела рядом с сыщиком и легонько похлопала его по щекам, надеясь привести в чувство. «Эй, очнитесь же! Ну, прошу вас!» Хорошо, что ночь была лунной и светлой. В ее серебристом сиянии все виделось словно днем. Мужчина несколько раз моргнул, а потом его голова медленно повернулась в сторону Минадоры. На бледном лице заиграла слабая улыбка, и он восхищенно протянул. «Минадора Васильевна, как же вы хороша под лунным светом, будто ангел!» Девушка вспыхнула, отворачиваясь от сыщика. Таких слов ей еще никто не говорил. Сердце бешено заколотилось, предательская дрожь охватила тело, и Минадора выдохнула. «Да что же вы в окно ко мне полезли, чтобы сказать, как я хороша?» «Я каждую ночь готов падать с вашего окна, лишь бы слышать ваш голос и видеть ваше милое лицо», — прошептал мужчина, беря ее за руки. «Прошу вас, скажите, что ни с кем не связано обещанием». «Каким обещанием?» Минадоре не хватало дыхания от волнения. «Обещанием стать чьей-то супругой». «Нет, нет». Девушка почувствовала, как кружится голова. «Прошу вас, встаньте. Вы не расшиблись?» Сыщик сел, поправил волосы, после чего широко улыбнулся. «Я в порядке. Не переживайте обо мне. Мне приходилось столько падать в этой жизни, что вам и не снилось, Минадор Васильевна». В этот момент из дома послышался взволнованный голос Степаниды Пантелеймоновны. «Минадора, ты куда запропастилась? Отвечай немедля!» «Уходите!» Девушка поднялась на ноги и оглянулась. «Сейчас же!» «Пообещайте, что я увижу вас еще раз!» — взмолился пылкий сыщик, окидывая Минадору жадным взглядом. «Завтра у озера, в 7 вечера!» — быстро сказала она и, не оглядываясь, пошла к дому. «Что ж ты глаза на все закрыла, а, Хатуна?» Старая Кэто хмуро смотрела на свою невестку, которая курила, сидя у открытого окна. «Давид не в ту сторону поглядывает, чтобы беды не вышло». «Вы это о чем?» Госпожа Хатуна сдвинула брови, поворачиваясь к свекрови. «О том, как твой внук на бродобрейку, тобою нанятую, смотрит. Глаз не сводит. И это не просто страсть, это что-то большее». Старуха раздраженно толкнула тростью стул, и тот упал. «Если бы он ее желал, то смотрел бы, как на чебанский шашлык, приготовленный на виноградной лозе. Но наш Давид смотрит на нее рассеянно, с теплом. Он пьян от нее. Эх, Атуна, он готов ради этой парикмахерши на битву с тигром». «Что вы говорите, Дадамтили? Давид и эта маленькая рыжая девчонка?» Возмущенно протянула госпожа Хатуна. «Да разве он когда-нибудь обращал внимание на таких девиц? Вы уж меня простите, но вкус своего внука я знаю. Видела его любовницу». «Поэтому я и говорю, что он влюблен, а не испытывает всего лишь быстро проходящую страсть», — фыркнула старуха. «И да, его любовницу я видела тоже. Кроме выдающихся форм, никакого содержания. Она глупая кукла». «Вайме!» — охнула госпожа Хатуна, делая большие глаза. «Вы не должны так говорить». «Это еще почему? Мне столько лет, что я могу говорить что угодно!» — недовольно возразила старая Кэто. «Это ты еще не доросла, чтобы перечить мне. И вот что я тебе скажу. Рыжая девица совсем не глупа. У нее острый ум и такой же острый язык. Она опасна». «Чем?» «Даже если Давид и почтит ее своим вниманием, это закончится через месяц. Нельзя любить того, кто никогда не будет тебе соответствовать». «Значит, ты тоже глупа, Хатуна», — процедила свекровь. «Хотя ты и по молодости не отличалась сообразительностью». Женщина резко поднялась, но ничего в ответ не сказала, сдержав свои эмоции. Да и неприлично было спорить со старшими. Госпожа Хатуна вышла из комнаты, а старая Кэто проводила ее прищуренным взглядом, не скрывая улыбки. Она подошла к окну и увидела пачку египетских папирос Ле Каир. Египетскими часто называли папиросы, которые были тоньше других. Оглянувшись, Кэто достала одну и закурила, с удовольствием затягиваясь ароматным дымом. Ей так хотелось стать хотя бы лет на 60 моложе. «Эх!» Она вспомнила, как Давид смотрел на рыжую пигалицу. «Господи, отведи от греха». Глаза с туманной поволокою, полузакрытые истомой, как ваша сила мне жестокая под стрелами ресниц, знакома. Руками белыми, как лилии, нас страсть заковывает в цепи. Уже нас не спасут усилия, мы пленники великолепия. О, взгляды острые, как ножницы, мы славим вашу бессердечность и жизнь вам отдаем, заложницы, чтоб выкупом нам стала вечность. Глаза с туманной поволокою. Николас Бараташвили.